и, погорячившись, тут же идет на попятный. Актер вообще играет на втором плане и поэтому не доходит до зрителя, жаль. Татарин хорош, не бездушен. Единственный, кто держится в образе с самого начала и до конца, это Толубеев. Он безукоризнен, хорош и точен в своем типаже загулявшего человека. Этот актер никогда не ошибается. У него блестящее, я бы сказал, чувство шкуры того, кого он играет. И главное, великолепное чувство меры. Как важно иногда актеру помолчать, дать публике за тебя подумать, за тебя поиграть. Этого актеры не любят, а между тем это нужно. Настя говорит, как будто вколачивает свои реплики, как сваи в землю. Зачем это? Ведь она же только женщина, слабая женщина. Ее протест — это протест слез, а не гнева. А она уходит так, как будто через 5 минут она сделает революцию. Не надо этого, неверно. Не надо этого страшного надрыва. Ведь она же любит все-таки этого несчастного барона и только дразнит его, вымещая на нем свои обиды и муки. И песня спета слишком звонко, надо тише, они уже все пьяны. «Это мука и боль», — поют их устами, тихо, безнадежно, и тогда на этом фоне, как удар грома, звучит фраза «Братцы, там, на Косогоре». Актер удавился, огромная пауза, и только после этого «Эх, дурак, песню испортил». Вот где сила Горького. Какой потрясающий финал, но этого не было. О кинокартине режиссера Кристиана Жака «Кармен, Франция». В кино, как ни в одном из видов искусства, необходимо совершенство, тончайшее и глубочайшее чувство меры, потому что аппарат — это безжалостный и, увы, абсолютно объективный свидетель всего происходящего. В картине, виденной нами сегодня, очень много нажима. Кармен не мешало бы поменьше вихляться и больше задумываться над своими поступками, жестами и поведением. Это чудесная актриса, играющая Кармен, но не Кармен. Она ни на секунду не задумывается над тем, что делает, а в жизни так не бывает. Даже преступник, убивающий своего врага, в какой-то момент задумывается, прежде чем его убить. Обреченность Кармен она не выявила. Ее почти физическую жажду смерти, как расплаты за большие страсти, она не показала. Это, несомненно, клиническая Кармен, и притом весьма поверхностная. Ее охлаждение к Дон Хозе поверхностно и внутренне неоправданно. Неясно и непонятно, почему она его разлюбила. Разочарование в предмете своей любви неубедительно, а заметно наклеенные ресницы делают ее примадонной. Надо было играть тише и глубже и проще. Притом вся картина дурно пахнет мелодрамой и театром в самом обычном смысле этого слова. Человеческих чувств в ней нет. Хозе тоже слишком красив и статуарен. Лучше всех, пожалуй, Кривой, и то относительно. Надо было демократизировать картину, приблизить ее к простоте, к поту, к правде. Это им не удалось. Впрочем, они не умеют этого делать. Больше загара, пыли, пота и грязи, и меньше кабаре. Таково мое мнение. Мои дочери. У меня их двое, одной 7, другой 8 лет. Одну зовут Биби, другую Настенька. Биби родилась в Шанхае, Настя в Москве. В это утро они сидели в пижамках на подоконниках, считая танки, проходившие по улице Горького, и, как всегда, ссорились. «Ты, китайка противная», — говорила Настя. «Ты родилась в Шанхае». «Ну и что из этого?» — спокойно возразила Биби. «Ну и родилась». «А я москвичка, я родилась в Москве». «Ну?» «Вот тебя на Красную площадь не пустят, а я могу пойти». «Почему?» «Потому что я москвичка, а это праздник только для москвичей». «Я нахожу, что пора вмешаться. Это праздник для всех трудящихся», — говорю я. «Для всех?» «Да, для всех». Но Биби защищается по-своему. «Никакая ты еще не москвичка», — говорит она. «Почему?» «Потому. Если голубь родился в конюшне, значит, он лошадь?» «Москвичи — это те, которые живут 800 лет в Москве». Настя потрясена. Она считает, сколько лет ей еще надо жить, чтобы считаться москвичкой. Я снова вмешиваюсь и разъясняю вопрос. Разговор переходит на другую тему. «Папа, — спрашивает Настя, — а детям можно ходить с демонстрацией?» «Можно».